Борис Кригер. Как Зайка и Мишка строили мостик. Сборник сказок. Сказка первая. Как Зайка и Мишка строили мостик. Однажды Мишка проснулся поздно. Вставать не хотелось. Он, как и Зайка, спать умел и любил. Мишка потянулся и все-таки вылез из кроватки. Зайки нигде не было. Наверное, за морковкой пошел, подумал Мишка и сел завтракать собранной вчера с Зайкой малиной. После завтрака Мишка побродил еще, подумывал лечь обратно спать, погонял муравьев по тропинке, чтобы быстрее бегали, показал вороне язык, короче, был занят своими обычными утренними делами. Но Зайки по-прежнему не было. Мишка решил, что Зайка забежал кому-нибудь в гости и не стал беспокоиться, потому что в их Зайка-Мишкином лесу ничего плохого не случалось. Потом Мишка решил вздремнуть перед обедом. Это у него получилось на славу. Мишке приснился Зайка, и что он уже вернулся с лукошком, полным угощений. Мишка так от этого сна нагулял аппетит, что проснулся голодным и сразу стал звать Зайку, но тот не откликался. Нервишки у Мишки были расшатаны, потому что была весна, и он еще был совсем сонным. В спячку Мишка теперь зимой не впадал, чтоб Зайке скучно не было, и поэтому у него вообще было сонное настроение круглый год. Мишка, голодный и не на шутку заскучавший по Зайке, отправился бродить в подробных поисках. Так, в пинкертонской задумчивости он набрел на берег ручья, и тут, на другом бережку, он заметил Зайку, который сосредоточенно тыкал палкой в воду, ища брод. Дело в том, что утром воды в ручье было мало, а за день где-то снег растаял, и ручей стал глубже. «Зайка!» – закричал Мишка. «Я сейчас тебя перенесу на наш берег!» И медведь смело полез в ручей, но сразу промочил лапы, заболел насморком и расчихался. «Не надо, не надо!» – заотказывался Зайка. «Я сейчас на чем-нибудь переплыву!» И стал искать подходящее плавсредство, но ничего не находилось. К тому же, как назло, ручей был довольно шустрый, и если бы Зайка пустился в плавание, то его могло бы унести далеко. А путешествовать водным транспортом Зайка не любил. Не то чтобы он был не водоплавающий совсем, но просто не доверял он этим шхунам. Мишка был моряцким медведем и плавать не боялся, хоть пока еще ни разу не пробовал. Но было бы мало толку, если б Мишка попробовал и уплыл вниз по течению. Пришлось Мишке идти договариваться с бобром. За половину морковки из Зайкиного лукошка бобер припер бревно, соорудил мостик и перекинул его через ручей. Так получился Зайка-Мишкин мостик. Они потом по нему туда-сюда прогуливались, и никакие ручьи им были нипочем. Сказка вторая. Как Зайка и Мишка морковку делили. Однажды Зайка нашел огромную морковку. Сначала он подумал, что это хвост динозавра, забытый с давней эры. Потом потрогал и даже надкусил. Нет, это была морковка. Такое случается в природе. Некоторые овощи вырастают до огромных размеров, но каждый раз смотришь на такое чудо и диву даешься. Мишка читал об этом в старой дедушкиной книжке «Обо всем на свете» и особо не удивился, когда Зайка попросил его помочь приволочь свою огромную находку. Зайка же был в восторге неописуемом, иногда даже странно, как мало надо для счастья. И Мишка, пыхтя и отдуваясь, радовался за друга, потому что когда другу хорошо, то тебе еще лучше. Когда они тащили морковку, та зацепила куст, и с него слетела голубиная стая, принимавшая солнечные ванны. Голуби, несмотря на свой мирный вид, ругались весьма воинственно. Но Мишка показал им язык, как он всегда поступал с воронами, и птички успокоились. У Мишки язычок был здоровый, не обложенный, и волноваться было не о чем. Что же касается диеты, обычно Мишка старался морковок много не есть, чтобы зайке хватало. Ушастому ведь было важнее, у них, у зайцев, морковки служат основой питания. А Мишка больше любил орехи, ну и, как водится, плюшки, блинчики, оладьи, ватрушки, пончики, сырники, пирожки, кексики, пряники, кулебяки, растягайчики, сушки, бублики, шанишки, лепешки, коржики, эклеры, трубочки с кремом, медовики, шарлотки, пышки, ковришки, штруделя, беляшики, кренделя, печеньки, рогалики, вареники и даже особую форму выпечки – плюшуны и плюшунцы. Этот список вкусностей приводится здесь для того, чтобы, если вы когда-нибудь пойдете к Мишке в гости, знали бы, чем его угостить. А зайке принесите шоколадку. Морковки Мишка, в общем, тоже ел. По правде говоря, сначала он был к ним равнодушен, но со временем вошел во вкус и стал морковки кушать не меньше, чем зайка. Вот говорят, с кем поведешься, того и наберешься. Но это обычно относится к чему-то не очень хорошему. Привычкам всяким вредным и вообще. Однако по поводу проснувшегося аппетита Мишки к морковкам можно было только радоваться, потому что морковка – очень полезный овощ и вкусный, если, конечно, его распробовать. Многие вещи сначала не очень нравятся, а потом как привыкнешь, так и кушаешь с удовольствием. Главное – привыкать к вещам полезным, чтобы животик не болел. Итак, принесли зайка с Мишкой морковку домой, и заяц заявил, что он будет ее с Мишкой делить. Мишка был рад за зайку, но сказал, что он обойдется, и пусть зайка ее один ест. Но зайка настаивал на дележке по-братски. Сели они друг напротив друга, положили между собой морковку и стали решать, как ее поделить. Сначала хотели вдоль, но подумали, что таким образом будет очень трудно ее разрезать. А пополам поровну получалось плохо, потому что морковка к концу сужалась. А если бы они поделили ее посередине длины морковки, то кончик оказался бы меньше, чем основание. Задача оказалась непростой. Поэтому решили делить морковку по весу, но весов не было. Их Мишка еще прошлой осенью сломал, пытаясь узнать свой осенний вес. Тогда зайка предложил кусать морковку по очереди. Но Мишка сказал, что это уж слишком фанатично. Особенно если за один укус Мишка съедал в 5 раз больше зайки. А мелко кусать он не умел. Потом пытались делить по объему. Но кто ж знает объем морковки? Она ж не бутылка, на ней не написано. Тогда зайка обратился к сове. А та, как водится, сразу ответила заумно и немного занудно. «Морковка похожа на такую фигуру. Конус!» – сказала она, поправляя очки и зевая. «И объем у нее не просто по длине считается. Надо понимать, тонкий кончик – это почти ничего, а толстая попка – это почти все». «Да мы понимаем!» – поторопил Мишка. «Пополам, по длине, это не поровну». «Да, милые мои», – вздохнула сова, – «если делить по длине, то один получит чуть-чуть хрум, а другой – ого-го хрум. Чтобы было поровну, резать надо не посередке, а ближе к толстому концу, к хвостику, примерно на 4/5 от вершины». «Ну, точно не скажу. Есть формула, но я ее забыла. Вспомню, сообщу». Зайка кивнул, как будто понял, А Мишка честно сказал: «Спасибо, сова, мы потом формулу запишем на варежке». Зимой Мишка любил носить варежки и иногда на них записывал стихи, если от сидения на снегу у него попка стыла. Такая у него была снегостихийная особенность. Решили обратиться к бобру за советом. Бобер попросил его за это угостить морковкой. Мишка с Зайкой весело согласились. Бобер внимательно осмотрел морковку и сбегал домой за своей любимой теркой. Дело в том, что вверх по течению ручья был терочный завод. Терки с него сбегали и в плотине бобра нередко застревали. Поэтому терок, надо сказать, у бобра было завались, а точнее, хоть затрись. Бобер терки давно уже принялся коллекционировать. Была у него и карманная, и музыкальная, и даже одна просто на всякий случай. Она-то и была самой любимой. Короче, натер бобер этой теркой всю морковку и поделил поровну на три миски. Так, друзья, наелись вдоволь огромной морковки. Хотя каждому досталось не больше, чем получилось бы, если бы натерли в каждую миску по морковке обычного размера. Но это не важно. Щедрость не требует точного расчета. В благодарность за угощение бобер сообщил, что его учили в школе для бобров той самой специальной формуле, как такую фигуру, как морковку, можно разделить поровну. Похоже, той же формуле, которую не могла вспомнить сова. Но совета формула была нужна для умничания, а бобер умничать не любил, ему было некогда, и он никогда формулу эту не применял, отчего совсем ее позабыл. А все потому, что в жизни важнее смекалка и доброта, а не расчет. Сказка третья. Как зайке приснилось, что на него все обиделись. Однажды утром зайка проснулся и сел на краешек кроватки. Зайке приснился сон, вроде бы ничего особенного. Просто лес, друзья, но какие-то они были не такие. Ему снилось, что Мишка отвернулся, ежик пробежал мимо и даже не кивнул. Сова с упреком пробормотала: «Здрасте!» Даже пуговица от любимого свитерка убежала и куда-то спряталась. Зайка проснулся встревоженный. Вроде и сон, а как будто по-настоящему. Кругом все было как всегда. На подоконнике вчерашняя кружка с остывшим морковным чаем, в которой плавала крошечная звездочка от печеньки. Заготовленные с вечера любимые носочки в крапинку лежали на месте. Даже тапочки-ежики, как обычно, мирно смотрели в потолок. Но что-то было не так. Комната была тихой, но какой-то неуютной, как будто кто-то обиделся и вышел. Не хлопнув дверью, а тихо ее прикрыл, мол, извини, зайка, что побеспокоил. «Все на меня обиделись», — сказал зайка сам себе. «Вот просто все». Зайки, честно говоря, бывают немножко мнительными. Если ложка лежала криво, зайка обычно думал, что она обиделась. Если занавеска колыхалась, значит, окно на него дуется. А если подушка утром жестковата, ну, наверное, не в духе обижается на зайку, что он ее на ночь взбивал. Заяц часто грустил от этого, просто ему так казалось, и друзья, и вещи, и даже теплая пуговка от старого свитера, все на него обиделись. Зайка вздохнул, надел носочек не на ту лапу, и, соответственно, и второй оказался на неправильной лапе. Но передумывать зайка не стал, все равно обиженные тапочки, наверное, не захотят с ним пойти гулять. Он даже морковку не стал мыть, так и пошел в одних носках с немытой морковкой и тенью на ушах. Первым встретился Мишка. Тот сидел под сосной, обняв кружку с малиновым вареньем. «Привет, Мишка!» – тихо сказал зайка. «Ты на меня обижаешься?» «Привет!» – ответил Мишка. Нет, конечно, я так тебе рад. Прости, я забегался, но я всегда про тебя помню. Вот, и Зайка достал из кармашка листик с надписью, который он еще с вечера заготовил для Мишки. Я всегда тебя помню, даже когда бегаю. Мишка прочитал, улыбнулся и погладил Зайку по ушкам. А я-то подумал, что ты меня забыл, и мне стало сразу кисло, даже с вареньем, признался медведь. А оказалось, что нет. Зайка облегченно вздохнул. А я думал, ты обиделся, и ежик, и сова, и даже старая кружка с трещинкой на подоконнике обиделись. Нет, сказал Мишка, просто иногда, когда становится тихо, нам кажется, что нас не любят. Но это только потому, что мы сами слишком тихо любим и ждем. А ты просто бегал, но с любовью. Дело в том, что Зайка все время куда-то бегал. Не потому что спешил, а потому что у него внутри было как будто 7 будильников и ни одного выключателя. То он нес письмо облачку, которое унесло его вчерашнюю мысль, то искал, куда подевалась старая Мишкина варежка со стихами, то вспоминал, кому обещал прийти просто так, посидеть рядышком. Из-за этого в лесу Зайка был немножко у всех в дефиците. Не хватало его всем. Все его ждали, звали, махали из окон. Дома даже чайник иногда вскипал сам, просто надеясь, что Зайка вот-вот вернется и будет пить чай, а тот все бегал и бегал. Зайка с Мишкой посидели молча и подумали обо всем этом. Потом пошли к сове на всякий случай уточнить, не обиделась ли она. Оказалось, она вообще не обижалась, все перепутала и ждала Зайку только послезавтра. А старая кружка с трещинкой тоже совсем не обижалась и очень обрадовалась, когда ее снова наполнили чаем. В этот день Зайка понял, что обиды часто живут в домике ожиданий, а стоит открыть окошко души, и они улетают, как осенние листики. А если вдруг одна останется, можно написать на ней, как на листике, что-нибудь теплое. Например, «Я всегда тебя помню, даже когда бегаю». Сказка четвертая. Как Зайка научил Мишку слушать тишину. Мишка очень шумный, все время гремит, поет, шумит, шебуршит и производит разные другие звуки. Например, шлеп-шлеп-шлеп, бульк-блям, тых-пых, чвяк-чвяк, бах-флов-пух, мяв-мяв и снова шлеп-шлеп. Ой, про шлеп-шлеп-шлеп мы уже упоминали. Честно говоря, Зайка тишину в доме не любил и всегда включал лесное радио, по которому вещал и пел песенки «Веселый ежик». Но если Мишка был рядом, то радио было не нужно. Он производил столько шума, что ни одна радиостанция не смогла бы его перекричать и даже не пыталась. Просто по радио объявляли, мол, так и так, дорогие радиослушатели, мы прекращаем вещание, пока дорогой радиослушатель Мишка не выйдет из дома погулять, а то все равно нифига не слышно. И это было хорошо. Потому что когда мишки шумят, значит, они рядом, и значит, все в порядке. Хотя порядок был, конечно, относительный. Но Зайка знал, беспорядок – это порядок, который просто еще не определился. Соседи на шум не жаловались, потому что были глухарями. Они радио не слушали и были заняты своими брачными плясками. Однажды Зайке с Мишкой пришло странное письмо. Пустой конверт пах мятой и мхом. Сова, поразмыслив и полистав совиные справочники, сказала, что это письмо от тишины, и чтобы его услышать, надо перестать шуметь. Тогда Мишка с Зайкой взяли таинственное послание и пошли на полянку. Уселись, открыли конвертик и принялись тихо слушать тишину. И тут услышали, как шепчет ветерок. Травинка перешептывается с другой травинкой. Улитка говорит «Ой!» и продолжает ползти. Облака целуют макушки деревьев. Старый пень вздыхает от воспоминаний, одуванчик напевает песенку, мечтая стать звездочкой. Малина с тонким хрустом пускает побеги, капля росы скатывается по паутинке, влажная земля спит с корешками в обнимку, муравей тащит веточку, божья коровка тихо молится, подергивая крылышками, ромашка, не отрываясь, сама себя считает лепестки на «любит-не любит» и всегда останавливается на «любит». Колокольчик поет во сне, мох наполняется влагой, паучок сочиняет сказку, кузнечики устраивают пикничок, свет проскальзывает сквозь листву, молча вскрикнув «Ах!». И даже животик Мишки урчит, то ли пора обедать, то ли я тебя люблю. И все живое на полянке просто живет в бесконечном звучании тишины. Ведь иногда молчание говорит больше слов. Мишка слушал, затаив дыхание, даже его животик на минутку притих, будто бы сам заслушался, а зайка чуть не заплакал, но не от грусти, от того, как все это было просто, тихо и по-настоящему. «Мишка!» – шепнул он. «Ты это слышал?» «Угу!» – кивнул Мишка. «Но теперь я не знаю, как». «Что как?» «Как обратно не начать шуметь? Я же не специально, оно само». И тут где-то зайку осенило. Может, весь смысл и был в том, чтобы услышать тишину, а потом снова зашуметь, но уже чуточку иначе. Но тут у Мишки зачесалось ухо, он почесал и случайно хрюкнул. Потом пукнул совсем тихо, но зато с эхом. Потом икнул, а потом сам не заметил, как начал чихать, подпрыгивать, смеяться. Зайка смотрел на него в изумлении. «Мишка, ты что? Я стараюсь молчать, честно, но, видимо, у меня организм такой звучный». И оба расхохотались, а потом начали спорить, кто громче шепчет, кто тише вздыхает, и как по звуку узнать, что малина спелая. Вернувшись домой, зайка долго сидел у окна. Тишина оставалась внутри него. Мишка тихонько складывал свои звуки в баночки по одному. На них были этикетки «Плюх надежды», «Шлеп обнимашек», «Пых-пых уюта». Он сказал: «Я решил быть не просто шумным, а музыкальным». Зайка улыбнулся: «А я решил иногда молчать, чтобы услышать». И у них все получилось, потому что главное, когда ты слышишь друг друга. Сказка пятая. Как зайка потерялся, но нашел путь домой. Весной зайка всегда собирал одуванчики варить варенье. Очень он это любил. Особенно хотелось зайке найти самые сладкие и яркие, чтобы варенье получалось солнечное, как он говорил, улыбчатое. Поэтому отправился зайка далеко, туда, где еще никто не собирал. А чтобы не скучать и не забыть, зачем идет, кроме лукошка, прихватил с собой маленькую баночку. В нее он складывал самые красивые цветы для Мишки в подарок. Зайка шел и шел, напевая под нос свою любимую вареньевую песенку. «Ловим мы солнышко банкой стеклянной, пахнет весной и травой одуванной, словно улыбки в сиропе густом скоро заполнят душистостью дом». Лес становился все гуще, одуванчиков было много, золотых, пушистых, ароматных, но солнце тем временем клонилось к закату, тени вытягивались, и вдруг все стало незнакомым. Ни тропинки, ни кустика, который зайка помнил, ни пенька со знакомым мхом. Сердце зайчонка забилось. Зайка остановился и понял: потерялся. А дома варенье недоварено, И Мишка волнуется, и в темноте как-то неуютно. Зайка присел на пень, обхватил баночку с одуванчиками и стал прислушиваться. Лес по-вечернему шептался. Где-то чирикнула незнакомая птичка. Вдалеке кто-то таинственно ухнул. Один куст, показавшийся страшным, вдруг зашевелился, из него выскочила белочка, испугалась зайку так же, как он ее. И вдруг зайка понял, он не один, и лес не страшный, а просто живой. Тут в голове у зайки всплыл Мишкин голос. «Если потеряешься, посмотри на звезды. Полярная – самая популярная, она всегда на месте». И зайка вспомнил, как однажды они с Мишкой лежали на полянке и смотрели в небо. Мишка показывал ему в небе ковшик, водил лапкой в воздухе и говорил: «Вон, туда смотри. Та, что не двигается, твоя. Она тебя домой и доведет. Даже если все другие звезды поменяют места». Зайка поднял голову. Небо уже было усыпано звездными одуванчиками, и среди них та самая тихая, верная, северная, полярная звезда. Зайка встал, стало как-то легче. Он знал, в каком направлении идти, шаг за шагом, спокойно, как учил Мишка, и чтобы не бояться. Зайка снова запел вареньевую песенку, она вышла чуть тише, чем утром, но зато с новым куплетом. Если вдруг ночь и в пути темнота, Мишка волнуется дома с утра, но неспроста есть на небе огни, скоро приду, Мишка, ты подожди. И вдруг знакомый поворот, запах морковной грядки, фонарик у дома светится, как глазик. А у порога стоит Мишка с чашкой морковного чая, немного встрепанный, но улыбается, потому что дождался. «Я знал, что ты вспомнишь про звездочку», — сказал он и обнял зайку. Потом они вместе варили варенье. Зайка подарил теплую баночку с теми самыми одуванчиками для Мишки и сказал: «Спасибо тебе, ты научил меня находить путь домой. Потому что дом там, где мой Мишка. И это знают даже звезды». Сказка шестая. Как Мишка хотел летать. Мишка завидовал птицам и хотел летать. «Почему мишки не летают, как птички?» – часто вопрошал он. И действительно, ведь летать кажется так просто. Взмахнул лапами, как у мишки, или ушами, как у зайки, и полетел, полетел. Но ничего не получалось, как друзья не пробовали. То есть само махание выходило, а вот полет не очень. Мишка начал подражать птицам буквально во всем, даже в пении. Пел «чик-чирик». Хотя голос у него получался не совсем птичий, но зато старательный. Для полета Мишка однажды даже смастерил себе крылья из старой простыни, которые, правда, сразу запутались у него под мышками, потому что подмышки у Мишки были очень обширны. Зайка волновался, как бы Мишка не ушибся, и предложил сначала научиться летать во сне, а для этого придумать сон, где Мишка может быть птицей. Они вместе рисовали этот сон на листиках, чтобы вечером было легче его себе приснить. Сон снился, но наяву все равно летать не получалось. Тогда зайка помог Мишке сделать что-то вроде воздушного шара из одуванчиков. Когда Мишка был к полету готов и по-гагарински вскричал: «Поехали!» Зайка дунул, и Мишка на одуванчиках полетел. Одуванчиковый шар был не просто пушистый, а еще секретом. Каждый одуванчик нес их добрые мечты. Именно это и подняло Мишку немного вверх. Но невысоко поднялся и недолго летал Мишка, как плюхнулся в лужицу попкой. Мишка не рассердился, а рассмеялся, потому что этого полета было достаточно, чтобы понять, хорошо быть Мишкой и на земле, а в небе пусть птички летают, раз они в луже не плюхаются. А дуванчики все равно разлетелись, понеся Мишкины и Зайкины мечты в разные стороны, и где-то из них точно вырастут новые сказочные приключения. После этого Мишка стал помогать другим мечтать, даже если они не могли летать. Например, ежику построил качели, чтобы тот мог взлетать на них вверх. А Зайка сказал: «Ты и так умеешь летать, просто по медвежьи». И они вместе сели греться на солнышке, глядя, как плывут облака. Потому что настоящая радость не в том, чтобы летать, а в том, чтобы мечтать, дружить и улыбаться, даже с попкой в лужице. Сказка седьмая. Как зайка сажал звезды. Мишка боялся темноты. Он старался не показывать виду, но когда солнце клонилось к закату, он почему-то становился очень тихим, прижимал уши и говорил: «Я, конечно, не боюсь. Просто в темноте медведям не видно, куда ступать». А на самом деле ему было страшно. В темноте все становилось другим, деревья подозрительными, ветки скрипучими, и даже собственный носик казался каким-то чужим. Зайка все это видел, а Зайка был маленький, но со светлой ушастой головой и добрым сердцем. Он много думал, даже когда ел морковку, думал, хотя хрумканье звонко отдавалось в ушах и думать мешало. «Значит, темнота – это когда не видно?» – размышлял он вслух. «Тогда нужно сделать так, чтобы было видно, и не просто видно, а красиво». Он собрал блестящие камешки. Один нашел у ручья, другие в гнезде сороки, попросил вежливо. А некоторые просто выкопал из песка. А потом днем, пока Мишка делал вид, что чинит старый пень, Зайка рассадил камешки по поляне. «Это будет звездный сад», — сказал он, — «для одного большого Мишки, который немного боится ночи». Когда стемнело, они вернулись на поляну. Луна поднялась, и вдруг трава засияла, камешки отражали свет, как будто само небо рассыпалось внизу и решило тут переночевать. Мишка остановился завороженный. Он смотрел, смотрел и вдруг тихо сказал: «Зайка, это ты звезды сажал?» «Ага», — улыбнулся Зайка, — «специально для тебя. Теперь, если небо вдруг забудет заглянуть к нам, у нас свое есть». Тут из кустов выглянул лисенок. Он был рыжий и всегда задавал вопросы. «А вы уверены, что это звезды, а не просто блестяшки?» «А ты уверен, что ты лисенок, а не чей-то сон?» – хихикнул Зайка. «Ну, задумался лисенок. «Тогда, может быть, и звезды всего лишь блестяшки?» «Логично», – сказал Мишка, хотя совсем запутался. В тот момент сверху прилетела сова. Она всегда говорила, что правильно это когда и красиво, и полезно одновременно. Если звезды под ногами помогают тебе не бояться, значит, они настоящие, сказала она, потому что добро – это когда внутри стало светлее. Спасибо, сова, сказал Мишка, я больше не боюсь. Почти. А потом Зайка достал самый крошечный голубоватый камешек и положил Мишке под подушку. Это запасная звезда на случай, если забудешь, что ты уже не боишься. С той ночи Мишка гулял по своей звездной поляне не только смело, но и весело. Он даже сам начал собирать блестяшки. Вдруг когда-нибудь и Зайке понадобится кусочек света. Иногда именно тот, кто маленький, умеет зажигать большое небо. И если большой боится, это не беда. Главное, чтобы рядом был тот, кто умеет сажать звезды. Сказка восьмая. Как Мишка старый пень починил. Мишка часто делал вид, что занимается серьезным делом. То подкручивал болтик в старом будильнике, то пересыпал шишки из одной коробки в другую, то строил башню из камушков и палочек. На самом же деле ему просто нравилось, когда Зайка подходил и спрашивал: «Что делаешь, Мишка?» И тогда Мишка важно отвечал: «Работу важную, очень важную работу». Однажды после дождя Мишка вышел на опушку и увидел старый пень, тот самый, на котором он когда-то сидел и придумывал, как ему научиться летать. Пень выглядел грустным, кора осыпалась, с одной стороны откололся кусок, а в трещине завелась мокрая ряска. «Вот беда», — сказал Мишка, — «такой добрый старый пень, а весь разваливается. И кто ж его теперь починит?» Он задумался, потом погладил пень лапой и сказал: «Я починю. Я медведь не простой, а с молотком и фантазией». Мишка принес веревочку, тряпочку, немного мха и старую кастрюлю, в которой Зайка когда-то варил суп из лопушков. Но теперь у Зайки была новая кастрюля, он купил ее у бобра, потому что на терочном заводе вверх по течению ручья стали выпускать не только терки, но и кастрюли. Те сбегали с завода и плыли вниз по ручью, а бобер их вылавливал и продавал. Вы спросите, почему лесные жители сами не ловили кастрюли? Ну, во-первых, не все были настолько водоплавающие, как бобер. А во-вторых, надо же поддерживать местный бизнес. Так или иначе, Мишка все это аккуратно разложил и начал чинить. Он перевязал пень веревочкой, трещину закрыл мхом, сверху прикрыл тряпочкой и кастрюлю перевернул, поставив как крышу, чтобы дождь больше не капал внутрь. Получилось странно, но весело. Проходивший мимо ежик остановился, посмотрел и спросил: «Это что, арт-объект?» «Нет, это пень», — гордо ответил Мишка, — «но теперь у него есть крыша». А вечером подошел Зайка, сел рядом с пнем, потрогал тряпочку и сказал: «Знаешь, Мишка, у тебя получилось. Теперь пень стал почти домиком, даже уютно». Мишка ничего не ответил, только хмыкнул, почесал носик. Он и сам не знал, что сказать, потому что вдруг понял. Впервые за долгое время он действительно сделал что-то по-настоящему нужное, а не просто делал вид. С тех пор, если кто-то из лесных обитателей спрашивал: «А что это за странный домик на опушке?», все хором отвечали: «Это Мишка починил старый пенек. Он у нас мастер по важным делам». А когда ночью на опушке снова прошел дождь, ни одна капля не попала внутрь пня, даже ряска не всплыла, потому что домик держался крепко, а внутри тихо спал один старый жук. Но при этом корни старого пня продолжали впитывать влагу, и вдруг старый пень пустил новый росток. Сначала он был тоненьким, почти прозрачным, едва держался на ветру, но день за днем тянулся из-под кастрюли к солнцу, ловил дождевые капли и словно благодарил старый пень за приют и защиту, а Мишку за помощь. И рос неспешно, но упрямо. Через некоторое время на опушке появилось молодое деревце, совсем еще юное, но с живой зеленью на ветках и легким шелестом, похожим на тихий смех. И никто уже не вспоминал, что все начиналось с трещины в пне, которую кто-то когда-то решил закрыть тряпочкой и мхом. Зайка часто сидел рядом с Мишкой и смотрел на это деревце. «Видишь?» – как-то прошептал он. «А ты ведь просто не хотел, чтоб пень намок». Мишка пожал плечами и тихо сказал: «Я ведь и не думал, что что-то вырастет. Просто не хотел, чтобы ему было мокро». Так иногда и бывает. Маленькое дело, почти игра, почти случайность может вдруг зацепить за живое, пробудить спящее, подарить корням новую жизнь. Никто не знает, в какой момент трещина в мертвой скале станет живым родником. Никто не может заранее сказать, где добрая мысль прорвется сквозь толщу обыденности и вдруг станет светом. Но, может быть, именно поэтому стоит беречь эти крошечные движения души, даже если они кажутся глупыми, даже если никто не замечает. Иногда достаточно просто позаботиться о чем-то старом и одиноком, и оно само оживет. Иногда достаточно просто быть рядом, или приложить лапу, или сказать «я помогу», а остальное, остальное обязательно прорастет. Сказка девятая. Как Мишка грома испугался. Гроза над лесом грянула внезапно. Сначала все затихло, будто лес задержал дыхание, а потом бах! Небо словно раскололось громом на кусочки, и тут пошел дождь торопливый, веселый и шумный, будто кто-то рассыпал целое ведро барабанов. Мишка сразу нырнул под одеяло. «Это она на меня сердится», — забормотал он. «Кто?» — спросил Зайка, смело сидя у окна. «Гроза! Я точно что-то натворил!» Зайка подошел, сел рядом и прошептал. «Гроза не злится, она просто громко поет, как ты». «А зачем?» — спросил Мишка. «Может, у нее день рождения, или она сочинила новую песенку?» — резонно предположил Зайка, а потом рассмеялся и добавил. «Вот ты же обычно шумишь без причины, и грозе можно». Мишка вынул носик из-под одеяла. За окном капли весело прыгали по траве, листья плясали, а небо гремело, как оркестр без дирижера. «Послушай, как дождик стучит», — сказал Зайка. «Он как будто играет настоящую музыку». «А капельки на стекле — это ноты?» «Конечно, у дождя просто свой концерт, без билетов». Ведь мир не имеет готового смысла, но ты можешь дать ему такой, в котором будет место добру и веселью. А дождик – это молодость мира. Мишка прислушался, гроза по-прежнему гремела, но теперь казалась не такой страшной, просто очень громкой. И тут снова сверкнуло ярко, ослепительно. Мишка вздрогнул и вжался в подушку. «Оно треснуло!» – прошептал он. «Небо! Оно треснуло пополам!» – Зайка моргнул. «Кто-кто треснул?» – уточнил он, потому что во всем ценил подробности. «Небо! Видел? Там щель! Я даже дерево за ней разглядел!» Зайка рассмеялся. «Это не щель! Это молния! Она просто очень быстрая! А вдруг небо сломалось навсегда?» «Не бойся», — сказал Зайка, — «молния — это как если бы небо чихнуло светом. Небо не ломается, оно просто играет», — Мишка задумался. «А если оно играет, может, и мы можем?» «Конечно, только у нас инструменты мягче, у неба молния, а у нас подушки». И друзья весело стали шлепать друг друга подушками, перекрикивая грозу. Но вдруг из-за окна раздалось. «Ква! Ква! Ква! Ква!» Мишка снова вздрогнул. «А это что? Гроза зовет кого-то на помощь?» «Нет!» – засмеялся Зайка, выглядывая в щелочку. «Это лягушка Фрося. Она всегда выходит, когда дождь. Для нее это праздник». «Праздник?» «Конечно! Она говорит, что дождь – это ее сцена. Гром, барабаны, молния, прожектор, а она солистка». Снаружи снова зазвучало. «Ква-ква-ква!» «Слушай», — сказал Зайка, — «она же подпевает грозе, прямо хор получается, а мы, зрители, с уютным пледом и подушками, только попкорна не хватает». Мишка улыбнулся. «Или лучше чаю с медом. Гроза ведь у нас концертная». Они еще немного посидели у окна, дождь стучал по крыше, гром больше не пугал. Он словно уже перекатывался где-то далеко, лениво, как большой кот по небу. Мишка зевнул, прижался к подушке и сказал, «А ведь если б гром был оркестром, я бы играл в нем на самом большом барабане. Бум-бум!» «Конечно!» – шепнул Зайка, укрывая его пледом. «Ты ведь и есть наш медвежий барабанщик!» Мишка что-то еще пробормотал и задремал. И приснилось ему, будто небо превратилось в сцену. Он стоял в огромных наушниках с палочками в лапах и гремел на барабане, а молнии хлопали в ладоши. Зайка дирижировал, стоя на облаке, а лягушка Фрося Ква-ква-квакала прямо в микрофон. Сова громко хлопала крыльями в такт, а лисенок с ежиком записывали партитуру на листочках клена. И все было громко, весело и совсем не страшно. «А если я все-таки боюсь сквозь сон?» – тихо спросил медведь. «А я нет», – сказал зайка. «Так что мы вместе, один боится, а другой нет. Получается, в среднем мы и не смелые, и не трусы». Мишка хихикнул. «Значит, если бы ты боялся, а я нет, тогда бы мы тоже были в среднем не трусами». «Именно, это работает в обе стороны». Они лежали вдвоем, слушая, как дождь стучит, как гром катится по небу и как сердце становится спокойнее, когда рядом кто-то, кто совсем не дрожит. Ведь страх улетучивается, если рядом тот, кто не боится. А если бояться вдвоем, можно придумать что-нибудь смешное и уже не так страшно, а даже весело. Сказка десятая. Пижамная философия. В последнее время в мире творится что-то неладное. Люди все чаще спят без пижамок. Ладно бы только ночные колпаки пропали. Колпаки – вещь, может, и спорная. Сползают, путаются в ушах, под ними голова чешется. Но пижамки – мягкие, тепленькие, уютные пижамки, пахнущие сушеной ромашкой и домашним сном – за что же их так? Когда-то считалось, что пижамка, как заботливая лапка, обнимает тебя всю ночь и не дает замерзнуть, и не пустит в сон злую мысль, и нашепчет добрую сказку. Зайка очень любил свою пижамку. Она у него была светло-серая в морковные звездочки с длинными рукавчиками, которые иногда закатывались на кончиках. И в кармашке на пузике, где он держал, кусочек морковки, на всякий случай. У Мишки была пижамка чуть потрепанная, с желтыми заплатками на коленках и локотках и с капюшончиком, который он почти никогда не надевал, но считал важным, чтобы был. Жили они в одном домике, но спали в разных комнатах, чтобы не мешать друг дружке, потому что Мишка сопел во сне, да и зайки иногда снились прыгающие морковки, и он начинал дергать ушами. Пижамка – это святое. Вот так сначала люди перестают спать в пижамках, а потом и вовсе Бога забудут. Именно с пижамок все и начинается. Сначала кажется мелочь, ну не надел пижамку, ну заснул в футболке или в чем-то еще. Потом перестал желать спокойной ночи, потом не прочитал сказку на ночь, потом не обнял никого перед сном, потом не подумал перед сном о своем. А там уже и все, апокалипсис с Армагеддоном. Вот так сначала перестают надевать пижамку, потом открывать окно, чтобы впустить звезды, потом принимаются гасить свет не ласково, а хлопнув выключателем, а потом перестают верить в то, что ночью тоже есть кто-то, кто нас бережет. Пижамка – это не просто одежка, это ритуал. Это нежность, это признание. Ночь – это не случайность, а часть жизни. Что сон – не падение в бездну, а доверие. Что есть над головой крыша, есть покой, есть тот, кто сторожит. Именно поэтому зайка и носит пижамку. Не с привычки, а потому что нельзя иначе. А Мишка носит свою пижамку, потому что ему в ней снятся плюшевые сны. И пока в доме слышен шорох пижамных рукавчиков, пока кто-то поправляет ушки перед сном, Бог живет там, в тишине и в шепоте. Спи, мой хороший, я рядом. Однажды, ближе к полуночи, когда за окнами мимо, как пушистый зверек на цыпочках, прошла тишина, и свет от фонаря лег на пол в виде косого квадрата, зайка вылез из своей кроватки, поправил пижамку, взял любимую подушечку под лапку и побрел к Мишке. Он тихонько приоткрыл дверь и заглянул. Мишка дремал на боку, уткнувшись носом в край подушки, одеяло сбилось на пол, капюшон съехал на ухо, все было как всегда. Но зайка подошел, присел на краешек кроватки, поправил на друге одеяло и вдруг очень тихо спросил: «А зачем мы живем?» Мишка не сразу проснулся. Он покряхтел, потянулся, зевнул так широко, что чуть не проглотил луну. Благо, она заблаговременно спряталась за тучки и только потом открыл один глазик. Ответ медведь дал не сразу. Немного подумал, поразмышлял, полежал. И только потом, все еще не открывая второго глаза, сказал вполголоса: «Наверное, чтобы любить тех, кто задает такие вопросы». Зайка ничего не ответил. Он просто прерывисто вздохнул, словно прокатил вздох по ступенькам, и, подложив подушечку под щечку, устроился прямо рядом, на самом уголке кроватки. Мишка зевнул и пробормотал: «Завтра расскажу тебе еще». «Расскажу тебе зачем, но это самое главное». И снова наступила ночная сонь. Необычная скучная, а веселая, пижамная. Та, в которой можно не знать зачем и ничего не бояться. Конец книги.